15 июня Центральный руководящий совет партии «Авангарда Индонезии» выступил с заявлением протеста против южнокорейских правителей, которые заманили и похитили целую группу северокорейских девушек.